уйти. Ты хотела сказать прости, но каждый раз твои уста замирали в молчании. Сколько раз не смогла ты сдержать свою боль, как будто главная твоя лишь роль, а другие бесславные игроки. И они уйдут, они уйдут из твоей судьбы вопреки желаниям. Прошепчи, прости.